Глава 13. Я прикоснулась к шее. Пальцы нащупали ожерелье. Видимо, во сне оно прищемило кожу, из-за чего мне и показалось, что меня кто-то укусил. Встав и подойдя к окну, я распахнула плотные шторы, увидев, что бледный свет растущей богини заливает замковый сад. Значит, пора. Одевшись и, как советовал отец, нанеся две капли лишающего запаха снадобья на шею, я вышла из комнаты и осторожно прокралась по коридору, в который выходили двери комнаты Тамари. Было темно, а свечу я брать побоялась. Мне бы волчье зрение, как у того жреца в лесу. Я пересекла часть замка, которую занимали участницы отбора, легко. Была глубокая ночь, и все спали. Самое сложное ожидало впереди — попасть на половину, которую занимал Альфа. Я шла уже знакомой дорогой, по которой днем меня вела госпожа Мот. По обеим сторонам длинного коридора были расставлены фигуры, видимо, предков Альфы, выполненные в камне. Свет от моей свечи бросал тени на застывшие мужественные лица. На этом отрезке пути следовало быть осторожной, чтобы не попасться на глаза стражи. Я замерла, прижав свободную руку к губам. «Великая богиня! Какая же я глупая! Почему я подумала о страже только сейчас? Они не могут меня почуять, но ведь могут услышать!» Неожиданно впереди замаячил огонек свечи. Я, быстро задув пламя своей, прижалась спиной к стене, спрятавшись за фигуру какого-то прародителя Альфы. «Кто здесь?» — услышала голос госпожи Мот. Я мечтала слиться со стеной, не зная, куда бежать и что делать. Еще немного, и огонек свечи приблизится, выхватив меня из полумрака. «Я спрашиваю в последний раз и поднимаю тревогу. Кто здесь?» Я уже открыла рот, чтобы признаться, но тут услышала голос. «Простите меня, госпожа Мот!» Из ниши в стене, прикрытой гобеленом, вышла Фиона. «Амари Фиона, что вы здесь делаете в столь поздний час?» — возмутилась госпожа Мот. «Я...» — начала заикаться Фиона. «Мне понадобилась вода». «И вы искали ее в нише?» «Я напугалась и спряталась», — виновато проговорила девушка. «Вода всегда есть в общей гостиной», — чуть мягче ответила распорядительница. «Правда, я не знала». «Я говорила об этом в ваш первый день в замке». «Значит, я забыла?» — легкомысленно отозвалась девушка. «Простите». «Ступайте за мной, Амари, я покажу вам путь до воды, чтобы вы точно запомнили», — не удержалась от едкого замечания распорядительница. Вскоре я услышала удаляющиеся шаги, после чего позволила себе выдохнуть, хотя руки были липкими от проступившего пота. Убрав бесполезную теперь свечу в карман, я вытерла их о платье и тут вспомнила, что Марджи говорила о ночных прогулках Фионы. Куда же она ходит? В памяти вспыхнул разговор с фавориткой Альфы. А вдруг в ее словах есть зерно истины и Фиона? Милосердная богиня, о каких глупостях я думаю? Покачав головой, я двинулась дальше. Мне повезло, и я не встретила ни одного стражника, хотя сердце каждый раз замирало от страха, когда до слуха доносились подозрительные шорохи. Я будто наяву слышала голоса стражи. «Это она, воровка, держи ее!» На мгновение замерев у двери комнаты советника, я заспешила дальше. Только войдя в нужные мне покои, удивительно, что они оказались не заперты, смогла перевести дух. «О, богиня, и это всего лишь одна из комнат. Если здесь нет амулета луны, следующие ночи тоже пройдут в поисках и бесконечном страхе быть разоблаченной». Запретив себе пока что думать о таком исходе событий, я прошла к окну и чуть раздвинула тяжелые бархатные шторы, впустив в комнату немного света. Оказалось, что даже в неиспользуемых помещениях замка соблюдается чистота. На туалетном столике и каминной полке не было пыли, а под кроватью, куда я заглянула в поисках амулета, не осталось забытых вещей почившей хозяйки. Торопливо, замирая от каждого постороннего звука, я обыскивала покои. В одном из ящиков изящного секретера нашла шкатулку и, мысленно попросив прощения у богини и прежней хозяйки, открыла ее. Там оказались украшения и пачка писем, перевязанных потемневшей от времени лентой. Испытывая жгучий стыд, я убрала шкатулку обратно. «Что я здесь делаю? Зачем тревожу память хозяйки этой комнаты? Это все ради Мисси, только ради нее. Я не позволю отцу испортить жизнь сестры. Когда-то давно я поклялась, что позабочусь о Мисси, и я сдержу слово». Я обыскала, казалось, каждый уголок комнаты. Но все было напрасно. Даже заглянула в гардеробную, где пахло духами бывшей владелицы, но и там ничего не нашла. В этих покоях амулета луны точно нет. Я уже собиралась выйти из гардеробной, как замерла, услышав приглушенные голоса. «Знал, что ты не спишь». Сердце, подскочив, заметалось в груди. «Я проспал весь день, и теперь проклятый эликсир не действует», — ворчливо отозвался второй голос. Я похолодела. Это же Альфа и советник, а голоса доносятся из смежной комнаты, спальни советника. «Я напал на след клана чистокровных», — спустя какое-то время сказал Альфа. «Думаю, скоро найду их». «Где они устроили свое логово на этот раз?» «Где-то в Вольфгрейде». «Под нашими носами?» В голосе советника прозвучало легкое удивление. «Ты веришь, что это сделали они?» «Я найду их и получу ответы. Не стоит забывать и о том, что кто-то умышленно устроил то представление со знаком Луны на балу». Я ахнула, прикрыв рот рукой. «Так значит, Альфа намеренно сказал, что нашел виновного, чтобы успокоить Амари?» «Думаешь, все это связано? Я должен получить ответы, и я их получу». «Узнаю своего брата», — хмыкнул советник. «Завтра устрою для Амари день отдыха, съезжу с ними в Вольфгрейд и заодно попытаюсь узнать о клане чистокровных. И если выяснится, что они имеют к случившемуся отношение, пощады не будет». «Нельзя, чтобы кто-то узнал об этом, хватит и сплетен после бала». «Но ведь знает Райла», — усмехнулся Альфа. «Она приходила сегодня, переживает, но в целом ты прав. Слишком много посвященных в случившееся. Стражники, Райла, девчонка из лунной пустоши». Я вздрогнула. И хотя я не хотела подслушивать, сейчас меня не сдвинула бы с места и вся магическая сила чародеек Донарии. «Лири», — отозвался советник. «Ее зовут Лири, и она спасла меня. Ты говорил, и не единожды. Вот только будет ли она держать язык за зубами?» «Будет», — твердо ответил Гервальд, а я чуть улыбнулась. «Откуда такая уверенность?» «Вижу, что она не из тех, кто любит сплетни. Я подарил ей ожерелье нашей матушки». Я прижала ладони к вспыхнувшим щекам. «То самое? Так может быть...» «Нет», — отрезал советник. «Нам нужно проводить второй этап испытаний». Альфа хмыкнул. «Сколько дней тебе понадобится на восстановление?» 2 или 3. Рана почти зажила». «Быстро?» — с легкой завистью, как мне показалось, проговорил Альфа. «Хочешь поменяться?» — уточнил советник, и они рассмеялись. «Поскорее бы все это закончилось», — вздохнул Альфа спустя какое-то время. «Уже устал?» «Третий отбор, знаешь ли, есть от чего». Братья снова рассмеялись. Не зря отец говорил, что они очень дружны. «Сегодня я получил письмо от лорда Ричарда и Седрика», — сказал советник, отсмеявшись. «И? Скоро они будут в волчьих клыках». Дальше разговор потек о делах королевства, и я решила уйти, пока Альфа меня не обнаружил. Неловко повернувшись, я задела стул, и он сдвинулся с места, громко скрипнув. Разговоры в соседней комнате стихли. «Ты слышал?» — спросил Альфа. «Кажется, в покоях матушки». Поняв, что сейчас буду разоблачена, я выскочила в комнату, не зная, где спрятаться. В отчаянии заметавшись по спальне, подумала, что мне не страшно за себя. Я боюсь за Мисси, ведь теперь она обречена. Почувствовав острый укол в шею, зашипела от боли и тут увидела, как змейка сползла с моей шеи и юркнула под кровать. Я тихо охнула и, не раздумывая, бросилась следом за ней. И очень вовремя. В комнату вошел Альфа, а я, казалось, перестала дышать, молясь, чтобы меня не выдал стук сердца. Хорошо еще, что с кровати спускалось длинное покрывало, скрывая меня. «Никого!» — услышала голос Альфа спустя несколько томительных мгновений. За это время он успел заглянуть в гардеробную. «Может быть, мыши?» — отозвался советник. «Может быть. Я приказал здесь сегодня прибраться. Готовишь спальню для будущей супруги? Не думаешь же ты, что я буду спать с ней в одной постели?» — хмыкнул Альфа. Братья рассмеялись и вышли. Я лежала под кроватью, ни жива, ни мертва, еще какое-то время, пока не нашла в себе смелости выбраться. Змейку, на которую я смотрела теперь со священным ужасом, вытащила за хвост, но поднимать пока боялась, хотя она снова и выглядела как украшение. Может быть, мне все это привиделось? Ожерелье просто соскользнуло с моей шеи и закатилось под кровать, когда я металась по комнате. И хотя я понимала, что это слабое оправдание, и мои глаза видели именно то, что видели, я подняла змейку и, держа ее за хвост, убрала в карман платья. Знал ли советник о довольно странных свойствах этого ожерелья? А если знал, зачем подарил мне? Возвращаясь в комнату, я замирала от страха перед каждым поворотом, но никого не встретила. Вознеся богине молчаливую молитву, до утра сидела у окна, думая о том, что мне делать дальше.